Треск дерева был слышен и Ушакову, который приказал максимально замедлиться, чтобы не уйти с фланга англо-французского сражения. Теперь русский адмирал был готов принимать на борт будь француза или англичанина, только чтобы заблудшие души спасти. Таран Агамемнона позволил двум английским линкорам вновь пройти через французское построение и нанести серьезный урон неприятелю, но один линейный корабль Нельсона все же чуть отстал, выпал из линии и оказался зажатым сразу тремя французскими линкорами. Сейчас там разгоралась беспощадная схватка, в которой англичане не так, чтобы и проигрывали. Французы не могли полноценно расстреливать английский корабль, чтобы не попасть под дружественный огонь, так что напрашивался абордаж. Долго англичанам удавалось сопротивляться и расстреливать в упор с двух бортов французов, много они забрали жизни своих врагов, пока все же матросы и абордажные команды республиканцев не уничтожили всех англичан. Флагман английской эскадры, линейный корабль «Агамемнон», шел ко дну, увлекая за собой французский, с виду намного мощнее, линкор. Юркий фрегат англичан спешно собирал на борт оставшихся в живых из команды «Агамемнона». Ушаков, наблюдая в подзорную трубу за происходящим, не сомневался, что Нельсон выживет. Русский адмирал считал, что таких, как английский флотоводец, Бог бережет вопреки даже невежеству заблудшей души. Через полчаса уже два английских линкора протиснулись за русскую линию, спасаясь от преследования французов, потом еще три фрегата. Последним из боя выходил тот фрегат, на борт у которого был раненый деревянной щепой в плечо и ногу вице-адмирал Горацио Нельсон. Французы, было дело, устремились в погоню, но русские канониры показали свой профессионализм и качественно промазали мимо французских кораблей, предупреждая о том, что Ушаков готов воевать. Мало того, он даже внутри хотел, чтобы французский контр-адмирал Франсуа де Эголье решился атаковать русский флот. Уж больно адмиралу захотелось показать, что и русские моряки-умельцы не хуже англичан. В морском бою сложно, если только корабли не приблизились на пистолетный выстрел, попасть по врагу. Однако, еще более сложной задачей стало промахнуться. И человек, знающий специфику морских сражений, должен был оценить подготовку русских канониров, с блеском промазавших мимо французских кораблей. Нельсон, как и остатки его флота, быстро удалялись прочь, не сказав русским спасибо, а, напротив, посчитав, что Ушаков смолодушничал и будь русские смелее, то можно было побеждать французов. Это сражение будет показано англичанами именно с точки зрения Горация Нельсона, а русский император Павел Петрович получит обстоятельную реляцию о произошедшем от адмирала Ушакова. Государь будет немало раздосадован тем, как англичане смогли опорочить честь русского флота. Но это будет сильно позже, когда некоторые судьбоносные решения в Петербурге уже будут приняты. Глава 16. Глава 16. Петербург. 16 октября 1797 года. Интерлюдия. Павел Петрович наставлял старшего сына. В последнее время подобное было столь регулярно и так назойливо, порой слишком жестко, что Александр Павлович возненавидел эти уроки. Ненавидел, но ни разу не показал этого отцу, лишь иногда не получалось внутренне задавить раздражение и гнев, и тогда наследник российского престола использовал уже годами опробированную заготовку. Александр прикусывал до боли язык, но продолжал улыбаться, пусть и закрытым ртом. С самого детства Александру приходилось быть угодливым и отцу, и властной бабушке императрицы. Он лавировал между интересами и обидами двух близких родственников и учился быть природным дипломатом. Он так научился отказываться, что в просящего не оставалось и тени обиды. Он настолько чувствовал, на интуитивном уровне, чего от него ждут, что не разочаровывал ожидающего. Но всему бывает предел. Для Александра предел – это когда он прикусывал язык и все равно излучал улыбку, пусть и с грустными глазами. «Александр, я жду не твоего пустопорожнего воркования, а прямого ответа. Что ты думаешь о том, что Мальта стала нашими владениями?» Сурово требовал Павел от своего сына. «Как же сложно сдавать экзамен, а ничем иным такие разговоры с отцом не назвать, когда с тебя требуют прямого ответа». Но Александра учили, что для правителя прямой ответ – это заведомо ошибка. Нужно говорить так, подбирать слова таким образом, чтобы оставлять для себя пути отхода. «Господа, вы не так поняли мою фразу? Нет, нет, я имел в виду несколько иное, что вы, это сказано в общем, в частности сие имеет иное значение, вот примеры,